Глава пятая. «Ну, что вам сказать?» — кашлянул Киборевор, когда крышка медицинского модуля открылась, и я воззрился на его озадаченное лицо снизу вверх. «Кажется, на вашей сопряженной ветви начинает созревать очередной росток». Я выбрался из модуля и потянулся к сложенной рядом одежде. «Судя по вашей растерянности, это будет магия разума?» «Совершенно верно», — с подозрением глянул на меня целитель. «Разве вам об этом уже сообщали?» «Нет, но недавно я провел обряд памяти рода, и если Расха меня не обманули, при этом была задействована магия разума. Так что если уж я все-таки начал получать информацию из их виртуальной сети, значит и магия разума во мне должна была проснуться». «Мастер Даэ просил передать, что хочет вас видеть, Ленгурта». Когда я оделся, добавил Кипа. «И информацию с модуля я ему уже скинул. Ваш дар абсолютно стабилен, но все же я дам рекомендацию хотя бы один день оставить вас без серьезных магических нагрузок. Ну а так как с физическим здоровьем у вас нет никаких проблем, то на обычном полигоне тренируйтесь сколько угодно». Поблагодарив целителя, я нацепил на левое предплечье свой браслет. Благо сегодня в раздевалку мне идти не пришлось, и все мои вещи остались при мне. А уже в коридоре, как и обещал, отстучал короткую СМС-ку Терри, чтобы друг не волновался и ребятам заодно передал, что поводов для беспокойства за мое здоровье больше нет. «Магия разума, значит», — пробормотал мастер Даэ, когда я пришел к нему в кабинет и дождался, пока учитель прочитает информацию от целителя. «Что ж, это было ожидаемо. Хотя и несколько раньше, чем мы планировали». «Дар, надеюсь, мне из-за этого блокировать не станут?» — настороженно поинтересовался я. «Нет, в блокировке нет необходимости. Росток еще только-только наклевывается, и какое-то время мешать тебе точно не будет. Да и в целом после Мадиара серьезной дестабилизации мы от тебя не ждем. Так что живи и радуйся своему счастью». «Ну и прекрасно. Если верить Кибе, я еще только-только начинаю развитие в этом направлении. Так что эта ветвь у меня еще даже не нулевка. Она пока и не открылась-то толком, но вот дар, наверное, ее появление уже предчувствовал, поэтому-то прошлой ночью и вел себя несколько беспокойно». «Эх, куда ты только спешишь?» — вполголоса посетовал вдруг учитель, глядя на меня с каким-то печальным выражением лица. «Зачем твой дар так активно стремится развивать все новые ветви, когда у тебя и старые-то толком не освоены?» «Он мне об этом, к сожалению, не сообщает», — виновато развел руками я. «Просто меняется, когда ему кажется, что он готов, а мне потом все это разгребать». Мастер Даэ тем временем подпер голову рукой. «Похоже, нам придется искать тебе еще одного учителя. У Рао нет на это достаточного количества времени, а мастер Маэ, как только поднимет тебя на две ступени, может так же быстро исчезнуть, как и появился». «Что, в Нарлаэне мало других хороших разумников?» — удивился я. «Тебе надо не просто хорошего, а лучшего. Так что я, пожалуй, при случае все-таки поговорю с Терна. Раз уж он так в тебе заинтересован, то, может, и с учителем как-нибудь подсобит». Я еще более настороженно воззрился на мастера Даэ. «Думаете, он заинтересован в моем развитии как мага? Или его действительно волнует судьба какого-то там самородка?» «Его привлекает все необычное, поэтому тебя он из фокуса внимания точно не выпустит. По крайней мере, до тех пор, пока ты не перестанешь представлять для него интерес». «Да я, откровенно говоря, никогда не стремился и не стремлюсь привлекать к себе его внимание». «Да?» — насмешливо посмотрел на меня учитель. «Что ж ты тогда во дворец примчался по первому зову? Да еще и в самое пекло, не разобравшись, что к чему, полез». Я фыркнул. «Да кто меня спрашивал-то? Ваша многоуважаемая супруга просто схватила меня за шкирку и приволокла, куда считала нужным. Ну а уж когда его величество сказал, что ему нужна помощь... Знаете, когда августейшие особы просят, им обычно не принято отказывать». «Так ты поэтому не отказал его высочеству, когда тот однажды попросил тебя его прикрыть?» Я с укором посмотрел на скалящегося мага. «Что, его величество уже сообщил, какой я нехороший, раз имел наглость открыто ему врать?» «Не без этого», — с усмешкой кивнул учитель. «Ты его своим поступком несказанно поразил, предпочтя помочь не ему, а его младшему сыну. Причем поразил намного больше, чем то, что сотворил на Мадиаре, или же то, что ты полез спасать его высочество, толком даже не разобравшись, что к чему». «Да ладно, Я не столько спасал его высочество, сколько самую капельку помог его маленькому другу», — пробурчал я себе под нос, будучи не в восторге от поднятой темы, но при этом понимая, что рано или поздно кто-то из моих учителей непременно бы ее поднял. «Я, правда, думал, что это будет мастер Маэ, его величество Терна Лорине, ну или, на крайний случай, Лен Уве Кора Лорине, но нет». Они, похоже, решили передоверить эту важную миссию моему основному учителю, и мне волей-неволей придется отвечать, потому что ложь мастер Дая чуял чуть ли не лучше моего наставника. Но при этом доверял я ему все-таки чуточку больше, чем остальным. «А, кстати, почему ты помог именно Альвару, а не его отцу, когда тот его искал?» Словно невзначай поинтересовался учитель. Я поморщился. «Да потому что его высочество первым меня попросил. Мне просто деваться было некуда, только и всего». «Ну, обычно в таких ситуациях любой здравомыслящий человек выбирает меньшее из зол и все-таки предпочитает не сердить действующего повелителя. Просто потому, что у того власти больше». «А вот не скажите. Его высочество Альвар, может, потом вырастет, сядет на престол, и тут еще бабушка надвое сказала, как он ко мне отнесется, если припомнит однажды ту детскую обиду». Мастер Дайя тихо рассмеялся. «Хочешь сказать, ты так далеко заглядываешь, что строишь планы на потенциально перспективного претендента на престол?» Я тяжело вздохнул. «Да какие там претенденты? У Альвара шансов на престол при нынешнем положении дел еще меньше, чем у меня на звание великого мастера. Я просто пожалел мальчишек, если честно. Они до того испугались, что их застукают в неположенном месте и в неположенное время, что... В общем, не знаю, чем я тогда думал, но мне показалось, что так будет правильнее. Вот я их и прикрыл». «Хм. А что там за история была с именем? И что это вдруг за Скайуокер такой, раз его высочество тут же тебя узнал?» «Дай, не дернул же меня гаркнуть на весь дворец. Да это просто имя из моего далекого детства, уже даже скорее нарицательное. Там, где я вырос, так называли безусловно честного, благородного и слегка наивного человека, который, тем не менее, готов бежать спасать весь мир, лишь чудом при этом не убившись». «Откуда же принц Альвар мог узнать такие подробности из твоего прошлого?» — делано удивился учитель. «А мы, когда впервые встретились... Ну, в общем, я не сразу его узнал. При этом в Академии Альвар умудрился появиться в тот самый момент, когда Аэрт Босха... Помните такого? В запале вызвал меня на дуэль. У мастера Даэ высоко взлетели вверх брови». «Да? И что?» «Его высочество изволил вмешаться в нашу ссору, а узнав, что я самородок, попытался предостеречь меня от боя с заведомо более сильным противником. При этом он выглядел на редкость благородно, но при этом несколько наивно, поэтому... В общем, я при нем случайно брякнул про Скайуокера, а он потом еще переспрашивал, кем именно я его обозвал. Пришлось пояснять». Мастер Даэ задумчиво кивнул, кажется, не уловив в моих словах подвоха и не поняв, что все наши встречи с Люком и Кэрри я аккуратно слил в одну. Зато, как и ожидалось, он захотел понять, что же именно я сделал, когда добрался до модуля Кэрри, и почему, когда рухнул первый щит, мне удалось удержать второй. Я, конечно, к этому разговору успел подготовиться, поэтому про модуль рассказал все правдиво, а вот про щит самую малость слукавил, сославшись на непреложные законы сопряжения стихийной магии и на якобы имевшее место явление взаимного погашения энергий. «А вообще я тогда об этом не думал», — также правдиво признался я, подводя итог своему рассказу. «Меня гораздо больше волновал Лэн Кервис и их связь с его высочеством, нежели какие-то там щиты». «Откуда ты взял, что между ними была связь?» — задал еще один ожидаемый вопрос учитель. «Я ж вижу ауры. Само собой, еще в первый раз они показались мне очень странными. Я тогда еще подумал, что за Дайн? Она у них одна на двоих, что ли? Ну а когда один из мальчиков прямо у меня на глазах начал истощать второго, то тут и Дарнаму все стало бы ясно. Так что связь я его высочества попросил разорвать. Кервису после этого стало заметно лучше. Его дар, как только я прекратил нейростимуляцию, сумел стабилизироваться, ну а там и магия успокоилась. Поэтому на самом деле ничего выдающегося я не совершил». Учитель искоса на меня посмотрел и после непродолжительного молчания осведомился. «Интересно, это Ноэм научил тебя преуменьшать свои заслуги? Или же ты сам таким скромным уродился?» Я вместо ответа сделал морду кирпичом. «Ладно». Наконец со вздохом отстал от меня великий мастер. «Будем считать, что твои ответы меня устроили, хотя ты, конечно же, и тут умудрился схитрить. Но если его величество будет задавать вопросы на эту тему, постарайся хотя бы эмоции не гасить слишком сильно, чтобы это выглядело естественно». «Понял, не буду, спасибо». Совсем другим тоном отозвался я, радуясь тому, что у меня такой мудрый и, главное, понимающий учитель. Тот смерил меня еще одним выразительным взглядом. «Ничего больше не хочешь мне рассказать? Скажем, про сегодняшний турнир, и почему именно во время него у тебя вдруг случились изменения с даром?» «Турнир как турнир», — спокойно пожал плечами я. «Ничего, прям скажем, выдающегося, но всю неделю я активно работал сразу по нескольким направлениям магии. Порталы с мастером Маэ, пространство и сны с мастером Рао, да и сам я довольно много занимаюсь. Думаю, именно со снами это и было связано. Я, наверное, немного перенапрягся». «Надо же, не врешь», — усмехнулся мастер Таэ, заработав от меня укоризненный взгляд. «Я вообще ему никогда не врал. И мастеру Рао не врал. И наставнику, и даже Кибаривору. И вообще меня не ругать надо, а наоборот всячески поощрять. А то вон как я быстро развиваюсь. А меня, понимаешь ли, обвиняют, дань знает в чем». «Все, ступай», — сделал прогоняющий жест учитель, поняв, что ничего иного от меня не услышит. «Завтра еще раз на диагностику тебя отправлю. А там, если Ривор не запротестует, может, ты на аппаратное обучение пойдешь». «Кибаривор считает, что физически я в полном порядке», — на всякий случай напомнил я. «Да я уже слышал. Мне он об этом раньше тебя сказал. А теперь топай давай. Не то из-за тебя у меня все дела встали, причем далеко не в первый раз». Я тут же поднялся и без единого возражения ушел, по пути заскочив в уборную и как следует умывшись. Ну а уже на улице связался с Ноем Сорти, выпросил у него пару рейнов на урок вождения, затем позвонил наставнику, убедился, что у него все нормально, поделился последними новостями и заодно намекнул, что нам стоило бы встретиться лично. Потом немного погулял в парке, заглянул в кафешку, пока ждал назначенного Сорти времени, пару раз плотно перекусил, ну а когда часы показали ровно 5 вечера, со спокойной совестью отправился на очередное занятие, прекрасно зная, что до позднего вечера ни учителя, ни ребята меня уже точно не хватится. «Надо же!» Насмешливо посмотрел на меня из-за стола Тан Альнбар Расха, как только я объявился на пороге его рабочего кабинета. «А я уж думал, мы тебя больше не увидим. Ну или же увидим, но очень нескоро». Я коротко поприветствовал и его, и выступивших из-за его спины Тана Горуса и Тана Уроса, и только потом ответил. «Что поделать? Это ваша так называемая сеть слишком рано шарахнула меня по башке, так что у меня даже ветка разума на даре появилась. Вот я и зашел спросить, не ваша ли это случайно работа?» «Наша», — спокойно кивнул Тан Альнбар. «Подключение к памяти рода — это раздел именно магии разума. Без нее ты не смог бы пройти обряд». «То есть именно поэтому мне во время него было так хреново?» Тангорус выступил вперед, извлек откуда-то жестом фокусника прекрасно знакомый мне шар и со стуком поставил его на стол. «Подойди». Я поколебался, но все же сначала напомнил, что без гарантии безопасности в чужой сон входить не буду. Получил от всех трех танов чрезвычайно разные по содержанию взгляды. Однако Тан Альнбар, который изначально как бы забыл меня обезопасить, с опозданием произнес обязательную ритуальную фразу, и лишь после этого я, не найдя в его клятве подвоха, подошел к столу. «Приложи к нему руку», — снова велел Тангору, с кивком указав на шар. «А мне потом эту руку не оторвет?» — на всякий случай поинтересовался я. «Нет, шар не несет в себе никакой угрозы, но он реагирует на мысли, которые у нас возникают, и проецирует на наше сознание ситуацию, о которой ты сейчас подумал». Я недоверчиво на него воззрился. «Это что же, в прошлый раз мне поэтому было так хреново? Я подумал, что внутри шара плещется море, и меня в это море, так сказать, окунуло с головой? Потом в моей голове зародилась паника, и мне подумалось, что я сейчас утону, и я действительно начал тонуть. И лишь когда я решил, что ну его все нафиг, идите-ка вы к Дайну со своими дурацкими экспериментами, Таны, и правда ушли. Ну или же я от них свалил, и даже ручкой не помахал им напоследок». «Приложи руку», — спокойно повторил Тан, для верности первым прикоснувшись к шару и наглядно продемонстрировав, что это не бомба, не спящий зубастик и вообще, что он не опасен. Я немного подумал и повторил его жест, настороженно глядя на клубящуюся внутри шара темноту, которая, как и раньше, была поразительно похожа на темное море. В тот же самый миг я ощутил, что меня вновь, как и тогда, начинает туда утягивать. Но еще до того, как я дернулся, Тангорус положил вторую руку мне на плечо и ровно сказал: «Стоп. Дальше не нужно». Я непроизвольно замер, чувствуя, что меня по-прежнему упорно тянет вниз, но при этом чужая рука странным образом не дает мне туда провалиться. «Найди баланс», — тем временем посоветовал Тангорус, продолжая меня придерживать, чтобы я не упал. «На самом деле ты не падаешь. Это только кажется, потому что информационный массив, к которому дает доступ шар, воистину огромен. Если не удержишься, то в нем действительно можно утонуть. Но чтобы почувствовать силу волн, не обязательно заходить в воду по горло. Все, что от тебя требуется, это пройтись по кромке прибоя. Почувствовать ногами воду, мокрый песок. Ощутить, как волны приходят и уходят, огибая тебя, но уже не утягивая за собой». Я обалдело моргнул, однако появившаяся в моей голове картинка оказалась настолько реалистичной, что мне и впрямь стало легче. Нет, в шар меня, вернее, мой дух, мое сознание действительно еще тянуло, но уже далеко не с такой силой, как раньше. Теперь я хотя бы мог этому сопротивляться. Я, как и советовал Тан, нащупал неустойчивое равновесие, поэтому упасть мне все еще хотелось, но я уже понимал, что во второй раз так просто на эту удочку не попадусь. «Молодец», — кивнул Тангорус, когда понял, что я справляюсь. «Теперь попробуй сам». И отступил в сторону. Я после этого пошатнулся, лишившись надежной опоры, но почти сразу выровнялся. Снова нащупал едва не ускользнувшее равновесие и уже достаточно уверенно противостоял настойчивому желанию упасть. Просто потому, что нащупал новую опору, и с нее меня было уже не так-то просто столкнуть. «Запомни это ощущение», — посоветовал Тан Урос, когда я поднял голову и вопросительно посмотрел на собеседников. «И каждый раз, когда захочешь обратиться к памяти рода, постарайся его не терять». Я кивнул. «Благодарю. Урок усвоил, но пока еще не совсем понял, как именно надо к ней обращаться». «Достаточно лишь обычного мысленного усилия», — наконец-то соизволил вмешаться в разговор Тан Альнбар. «Вспомни, Шара, ощущение, которое он у тебя вызывал. Нащупай равновесие, и как только оно будет достигнуто, сосредоточься на том, что хотел бы узнать». «Как? И это все?» — не поверил я. «Да. Больше для магии разума ничего не требуется. Первичный доступ ты уже получил. Настройку тебе только что сделали. А остальное зависит сугубо от тебя и от твоего умения формулировать мысли». Я еще немного постоял, а потом осторожно отнял руку от шара и, поняв, что ничего криминального не случилось, благодарно кивнул. «Спасибо. Попробую. В прошлый раз вы говорили, что уровень подключения к памяти рода может быть разным, и что чем дольше я смогу выдержать первый контакт, тем мне будет легче в дальнейшем». «Да?» — хмыкнул Тангорус. — «Ты, как всегда, сильно нас удивил. Обычно претенденты лишь касаются информационного поля. То есть родовой сети, конечно. Вытягивают туда руку, иногда засовывают длинный нос. Однако ты, как настоящий герой, решил туда ухнуть с головой. И что самое удивительное, еще и умудрился самостоятельно выбраться». Я недовольно наморщил нос. «Если бы вы заранее объяснили, чего ждать, я бы, может, действовал осторожнее. Думал бы точно потише, да и эмоции приглушил, чтобы не вляпаться». «Ну уж нет! Первый контакт с родовой сетью, как первый поцелуй!» — негромко рассмеялся Тан Урос. «Опыта у тебя нет, но именно поэтому первый раз всегда самый волнующий и искренний. Сеть в некотором роде и есть тот коллективный разум, о котором мы когда-то говорили, и то, каким ты туда пришел, имеет немаловажное значение для того, сколько именно тебе потом позволят». «Да? И сколько, по-вашему, мне теперь дозволено?» «Ну, учитывая, что никто до тебя еще не плюхался в информационное поле целиком, да еще при полном сохранении сознания, учитывая, что ты первый на моей памяти, кто вообще пытался ему сопротивляться и даже не постеснялся использовать магию, чтобы построить сеть так, как тебе удобно, полагаю, что позволено многое. Быть может, даже больше, чем некоторым из нас. Да, Альнбар?» Отец Адрея сделал вид, что не услышал деда, но я не понял, почему это был камушек именно в его огород. Вместо этого я присмотрелся к той самой туманной стене за его спиной и, перехватив проницательный взгляд Тана Горуса, вопросительно приподнял брови. «Если не секрет, а что там находится?» «Ничего. — странно улыбнулся тот, когда проследил за моим взглядом. «Почему ничего? Вы ведь только что оттуда пришли». «Туман — это место, в котором наши души остаются, пока их не позовут», — пояснил Тангурус, тогда как Тан Альнбар лишь недовольно поджал губы, явно не одобряя такой откровенности. «Но на самом деле там ничего нет. Там, если честно, даже нас нет, потому что как только мы туда попадаем, то мгновенно теряем свое «я». Теряем связь со старым миром, с этим кабинетом, с памятью, с эмоциями, друг с другом и вообще со всем, что было для нас важным. Я тебе об этом как-то уже говорил». Я задумчиво оглядел странную стену. «То есть там вы, можно сказать, умираете?» «Что-то вроде того. Но лично я до сих пор не определился, смерть это для нас или же благо». «Почему?» — повернулся я к Тангурусу. «Разве вам там плохо? Больно? Вам что-то мешает?» «Напротив, там царит абсолютнейшая тишина. И невозможная. Просто одуряющая пустота. Причем пустота даже в мыслях. Но это-то и напрягает. Когда с тобой ничего не происходит, тебя как будто нет. Когда ты перестаешь мыслить, то вроде и не существуешь больше. Если бы это состояние длилось вечно, то, может, оно и было бы чистым благом. Но когда из раза в раз тебя оттуда выдергивают, и ты вспоминаешь, что в обычной жизни есть своя, совершенно особая прелесть, то уходить в забвение больше почему-то не хочется». Я озадаченно нахмурил лоб. «Но я вас сегодня не звал. Собственно, ваши имена я еще ни разу не произносил, когда засыпал». «Зато он произносит», — кивнул на Тана Альнбара Тангурус. «Лишь благодаря ему мы, можно сказать, все еще живем». «Значит ли это, что любого члена рода можно так пробудить?» — неожиданно заинтересовался я. Тангурус и Тан-Урус одновременно кивнули. «Теоретически. Если, конечно, душа еще не отправилась на перерождение, и если она захочет откликнуться». «Хм», — прищурился я. «То есть и здесь имеют значение родственные связи. Поэтому Тан Альнбар каждый раз призывает только вас. Вы ведь его ближайшие родственники». «Совершенно верно», — спокойно отозвался Тангурус. «Тех, кого мы лично знаем, легче всего позвать. Но еще и по той причине, что, как правило, только три духа могут одновременно находиться в таком сне». Я после этого взглянул на собравшихся мужчин совершенно другими глазами. Надо же. Оказывается, и у духов есть свои ограничения. «Хочешь взглянуть поближе?» — неожиданно предложил Тан-Урос, знаком указав на так заинтересовавшую меня стену. «Думаю, для тебя это будет полезный опыт. Если не боишься, подойди. Попробуй ее коснуться». Я, конечно, медлить не стал и, аккуратно обогнув стол с сидящим за ним Таном Альнбаром, развернулся полубоком, чтобы в случае чего держать всех троих в поле зрения, и под чужими внимательными взглядами осторожно коснулся туманной стены. Ха. Ничего. Честно говоря, я не ощутил совершенно ничего, когда попытался до нее дотронуться. Стена не была материальной. Она не была ни холодной, ни горячей. Клубящийся в ней туман казался словно сотканным из пустоты. В нем не имелось ни грамма влаги, ни запахов, ни звуков. Однако, когда я попробовал туда шагнуть, и туман частично прикрыл мое тело белесыми клубами, меня вдруг посетило чувство... Нет, не безнадежности, а какого-то безразличия, что ли. Мне на мгновение стало все равно, что будет происходить в кабинете, если я сейчас развернусь и уйду. Или же, если я рискну шагнуть в туман еще дальше. Все равно, что будет со мной. Все равно, что случится с моими друзьями. И это оказалось настолько непривычно, что я также аккуратно вернулся и, прислушавшись к себе, задумчиво кивнул. Кажется, теперь я понимаю, почему Таны не горели желанием лишний раз возвращаться в эту хмарь, сдобренную привкусом равнодушия и крохотной капелькой безнадеги. После того непонятного состояния возвращаться к жизни было словно с головой окунуться в холодную прорубь. Бодрит, прям скажем, и сразу резко хочется жить. Зато после этого у меня возник другой вопрос. «Если вы каждый раз, когда я ухожу, пропадаете там, то что после этого становится с вашим сном? Это ведь все еще ваш сон?» Я вопросительно взглянул на Тана Альнбара Расха. «Я ведь именно вас каждый раз сюда призываю. Так что происходит, когда вы возвращаетесь в пустоту?» Тан несколько нервно дернул щекой, тогда как его отец неожиданно хмыкнул. «А он не возвращается. Создать общий сон для нас — довольно трудная задача. Поддерживать его гораздо легче, чем творить каждый раз с нуля. Но для Альнбара в этом сне время течет гораздо медленнее, чем, скажем, для тебя. Поэтому, если ты не слишком задерживаешься в реальном мире, то он способен не покидать этот». «Угу! Так это он что, каждый раз меня сидит и ждет, да еще и все время поддерживает свой единственный сон? А если я не появлюсь до того момента, как его время истечет, то сон развеется, и Тану придется создавать его заново?» «Что, правда?» — во все глаза уставился я на своего биологического отца. Тот выразительно поморщился. «Не так уж это и сложно. Хотя энергетически довольно затратно, это верно». Не на шутку озадачился я. «И долго вы сможете поддерживать этот сон?» «Примерно месяц. По нашему времени, конечно». «Хм. Однажды он упомянул, что разрыв с обычным временем у магов его рода составляет 1:20 в сторону замедления, но тогда получается, что месяц для него составляет примерно 1.5 обычных дня. И если за это время я его не позову, то Тану придется все начинать заново? Не кисло. А как-то по-другому этот вопрос решить нельзя? Скажем, я могу звать вас по очереди, чтобы нагрузка не ложилась все время на одни плечи. Или же давайте я создам для нас общий сон, и вы будете туда приходить». «Общий сон подразумевает и общие законы», — сухо отозвался Тан Альнбар, подчеркнуто засмотревшись куда-то в сторону. «А нам это невыгодно». «То есть там он будет не так силен, как здесь, и там ему будет сложнее меня подловить и уж тем более контролировать». Я скептически посмотрел на Тана Альнбара. «И после этого кто-то еще будет говорить мне о доверии?» «Угу. Еще рожи кислые корчить, когда я отказываюсь входить, не услышав гарантии безопасности». Тангорус и Тан-Урос неожиданно переглянулись и также неожиданно дружно расхохотались. «Браво, мальчик!» — воскликнул Тангорус, откровенно потешаясь над ситуацией. «Если бы я не знал, что ты чужак, то был бы готов поклясться, что ты настоящий Расха. Альнбар, у него характер точь-в-точь, как у тебя, так что я готов усомниться в том, что он не твой сын». «Вы мыслите совершенно одинаково», — поддержал его Тан-Урос, утирая выступившие на глазах слезы. «Оба упрямые и недоверчивые. Вот уж и правда, два сапога пара». Я сделал независимый вид. Что, у меня не было повода ему не доверять? Да он все сделал, чтобы я трижды перестраховывался на входе, да еще и выискивал подвох в каждом его слове. И что теперь скажете, я виноват? Хрен вам! Хотя насчет общего сна я не шутил, поэтому пусть сами решают, готовы ли они сотрудничать. Или же ну ее к дайнам всю эту родственную фигню. «Мы подумаем над твоим предложением», — отсмеявшись, сказал наконец Тангурус, весело переглянувшись с отцом. После чего, словно обычный мальчишка, ткнул его кулаком в плечо, и они, все еще посмеиваясь, одновременно ушли в туман, оставив нас с Таном Альнбаром вдвоем. «Ну, мне пора», — сказал я, рассудив, что с ним нам обсуждать пока нечего. «Но я еще вернусь». «Я подожду», — сухо отозвался Тан, все еще демонстративно глядя мимо меня. Причем сказал так, что было неясно, то ли он просто констатировал факт, а то ли это была угроза.